она такая молодая. Еще одна зима пережита. Под яркими лучами мурнатая. Снег оседает, проступает чернота. То чернота земли, простуженной за зиму, истосковавшийся по солнцу и теплу. И гуси в небе пролетают мимо. Торгует девушка цветами на углу. Весел, хоть лохмат и грязен, умоется дождями на эти срок. И бегает по скверу на проказе, утравший от хозяина. Точно так же тает, а сердце бьется так игриво и легко. И ветер с юга теплый прилетает, распахнутое широко окно.